Глава 16. Если Томас и испытывал неловкость после случившегося, он этого никак не показывал. Все вышло глупо, нелепо, и Грейс бы предпочла, чтобы совсем ничего не было. Но тело все еще помнило сухое тепло его пальцев, руки, которые забираются под кофту, скользят по ребрам, поднимаются выше. Телефон, закрепленный в держателе, зазвонил, и Грейс подскочила. Томас оторвался на секунду от руля, чтобы принять вызов по громкой связи. Вид у него был такой удивленный, что можно было подумать, будто ему вообще никогда не звонят на мобильник. «С другой стороны», — подумала Грейс, — «может, он фанат мессенджеров, и звонить ему можно только по договоренности». «Добрый вечер, Томас», — раздался сухой голос Вивиан, и у Грейс внутри все упало. Конечно, она же оставила тетке номер телефона Томаса, а у самой смартфон разрядился. «Я Вивиан, опекунша Грейс. Не буду вас беспокоить, просто хотела уточнить, закончили ли вы расчленять мою племянницу или мне перезвонить позже?» Грейс хотела было ответить, но Томас ее опередил. «Что вы, мисс Берг, уже даже расфасовал по пакетам?» «Прекрасно», — невозмутимо отозвалась тетка. «Как скоро можно будет взглянуть на вашу работу?» Томас засмеялся и подмигнул Грейс. Для человека, который только что попал в анекдотичную ситуацию, держался он молодцом. «Мы уже на месте». Грейс выскочила из машины на повороте к дому и едва дождалась, когда ее спутник снимет с крыши велосипед. Они попрощались скомканно. Томас хотел что-то сказать, но Грейс перебила его, поблагодарила за поездку и за то, что отвлек ее от мрачных мыслей. Она собиралась спросить, когда он возвращается домой, но поняла, что не хочет, чтобы Томас уезжал. Вряд ли, конечно, случайному знакомству удастся повлиять на его планы. Но он же говорил, что уволился и прямо сейчас никуда не спешит, верно? «Уверена, что не хочешь, чтобы я проводила тебя до дома?» В третий раз уточнил он, и на этот раз Грейс была готова согласиться. На самом деле она хотела, чтобы Томас проводил ее и зашел выпить чаю и посидел на диване в гостиной, болтая о разной чепухе. Может, они бы снова поцеловались, и на сей раз у него не случилось бы приступа. «Спасибо, что подвез», — сказала она вслух. «Но мне надо бежать. Тетка уже с ума сходит. Спишемся». Меньше всего голос Вивиан походил на голос «сходящий с ума». Грейс знала, как это выглядело со стороны. Что-то пошло не так, и вот уже девушка отвернулась от тебя, стала избегать разговоров и очень быстро попрощалась. На самом деле все было не так. Грейс просто не была уверена, что, задержись она еще на минуту, не предложила бы Томасу вернуться в машину. Прозрачная стена дома просвечивала сквозь ветки деревьев, черные и голые, похожие на трещины на стекле. Грейс завезла велосипед в гараж, похвалив его за то, что прекрасно справился с первым испытанием. Входная дверь была не заперта, а внутри было так ярко по сравнению с вечерним лесом, что Грейс сощурилась и прикрыла глаза рукой. Из столовой послышались шаги и суровый голос. «Я звонила тебе раз 5. Могла взять запасной аккумулятор?» На Вивиан была черная мантия-кардиган до середины бедра и просторные серые брюки. Волосы собраны в высокий хвост. На лице снова темные очки, из-за которых не видно глаз. Значит, вернулась недавно. Грейс первым делом подключила телефон к зарядке и убедилась, что батарея на черном экране замигала. Раньше мама никогда не сердилась на нее, когда Грейс где-то задерживалась. «Я тебе доверяю», — говорила Лора, и это возвращало Грейс к порогу родной квартиры до 11 вечера лучше любой строгости. Но у Вивиан не было оснований доверять Грейс. Впрочем, настроение после поездки было такое хорошее, что даже Вивиан с ее троллями не могли его омрачить. Но стоило так подумать, как вдруг на Грейс накатило, накрыло осознание всего происходящего. Какая бы хорошая ни выдалась поездка, в горах по-прежнему живут гиганты-тролли, а невидящий глаз тетки может узреть волшебный мир. И как теперь жить с этим знанием? Сколько в мире всего, о чем Грейс даже не догадывалась. Теперь поцелуй с Томасом и их маленькое приключение в машине казались жалкими и смешными по сравнению с открытием целой магической вселенной. Хотя один вопрос все-таки надо было прояснить. «Я искала потайной ход», — выпалила Грейс, указывая пальцем в сторону гостиной. «Тот, что за камином. Но там ничего нет, только голая стена». Вивиан коротко вздохнула и широкими шагами пошла в гостиную. Там она взяла с журнального столика пульт, направила на камин и нажала кнопку. Задняя стенка беззвучно отъехала в сторону и открылся черный проем, откуда потянуло холодом. Грейс растерянно заморгала. Этого просто не могло быть. Дверь в волшебную страну никогда не открывают пультом. Белый кролик не ныряет за механическую дверь. Вивиан медленно положила пульт на каминную полку и повернулась к племяннице своими черными очками-зеркалами. Раньше тут была обычная дверь, но пару лет назад я вызвала мастера и попросила сделать проход, который бы открывался удаленно, пояснила тетка бесцветным голосом. Как раз для того, чтобы туда было не просто попасть случайно. Мастер не удивился? Нет. Он решил, что здесь раньше было бомбоубежище. Где же их не было? Предупредил, что оставит возможность открыть дверь изнутри. Это было мудрое решение, как позже выяснилось. Грейс постояла перед камином, бестолково уставившись в темноту. Интересно, почему тетка не провела туда электричество? «А что бы ты делала, если бы ход открылся?» — поинтересовалась Вивиан. «Идти туда одной — плохая идея». «Потому что король не в духе?» «И поэтому тоже. Если хочешь перекусить, можешь принять душ и спуститься в столовую». Грейс только сейчас поняла, что пропотела насквозь. Она поднялась к себе в мансарду, схватила чистую одежду и отправилась в ванную. Там взяла жесткую губку и принялась оттирать с себя весь сегодняшний день вместе с глупой, слишком откровенной и слишком несвязной болтовнёй на вершине холма и чужими руками под одеждой, теплыми и сухими. Грейс прислонилась лбом к запотевшей створке душевой кабины и нарисовала пальцем завиток. Отодвинувшись, посмотрела сквозь след от лба на ванную комнату. Полки заставлены флакончиками, банками и бутылками, кремы, шампуни, сыворотки и масла. В душевой кабинке нашлось несколько гелей для душа, пилингов, скрабов для тела и еще какой-то ерунды без этикеток. Лора в ванной хранила только жидкое мыло, зубную пасту и шариковый дезодорант. Обязательно шариковый, потому что аэрозоли разрушают озоновый слой планеты. Не то чтобы Лора была сторонницей естественной красоты, просто не хотела тратить жизнь на чепуху, так она говорила дочери. А Грейс было стыдно признаться, что она совсем не отказалась бы от духов или помады. Можно было попросить Вивиан, но Грейс лучше бы выпила шампунь, чем призналась тетке, вечно такой свежей и ухоженной, что ничего не понимает в косметике. Когда она спустилась вниз, переодевшись в свободные штаны и футболку, из столовой вновь пахло тлеющими травами, как из кухни хорошей хозяйки струятся ароматы выпечки. Из плошки на столе тянулась струйка едкого дыма, а Вивиан делала кофе. Интересно, она вообще готовить умеет? Хотя, подумала Грейс, усаживаясь на стул возле окна, зачем учиться готовить, если вся еда для тебя как жеванная бумага? «Зачем на самом деле эти травы?» — спросила она. «Не комаров же отпугивать в декабре. И не от бессонницы, наверное». «Защита от дикой охоты», — пояснила Вивиан. «Не люблю непрошенных гостей. От них же красные ягоды и решетки на окнах. Потусторонние силы не переносят металла». Грейс понятия не имела, относится ли это к ней или нет, но решила не уточнять. К тому же Вивиан, кажется, успокоилась и была в разговорчивом настроении. Это было удачно. У Грейс накопилось уйма вопросов. Оставалось только решить, в каком порядке их задавать. «Где вы сегодня были?» Она решила начать с нейтральной территории. Отправила несколько заказов, потом заехала к отцу и психотерапевту. «Раз уж мы изображаем светскую беседу, может, расскажешь о Томасе?» Грейс не хотелось говорить о нем. И вовсе не потому, что сегодня они целовались. Просто должно же быть в ее жизни что-то тайное. Она попыталась мягко сменить тему. «Не думала, что вы ходите к психотерапевту. Прорабатываю детские травмы», — пожала плечами тетка, послушно отказываясь от дальнейших расспросов. Наверное, будь у нее свои дети, она непременно бы настояла на том, чтобы Грейс рассказала все подробности встречи. Но Вивиан охотно давала племяннице пространство для личной жизни, и за это Грейс была ей признательна. Вивиан взяла плошку с тлеющей травой и поставила на подоконник, помахав рукой, чтобы рассеять струйку терпкого дыма. Запах был рисковатый и какой-то аптечный. Грейс обожала ароматические палочки. Их густой и немного неестественный аромат напоминал тот, что наполнял мамину студию йоги. Но эти травы пахли иначе, слишком горько и тревожно. «Почему от дикой охоты надо защищаться?» — спросила она. «Я немного вчера погуглила». «Тогда основную идею ты уловила», — сухо улыбнулась Вивиан. «От всех существ из другого мира, будь то фейри или дикая охота, лучше держаться подальше. Они мастера пошутить». Вот только их забавы обычно хорошим не заканчиваются. Грейс вспомнила прочитанную вчера сказку о дикой охоте, всадники которой заглянули в дом какого-то крестьянина, выпили весь его виски, съели ужин, а потом так разбушевались, что хозяин дома умер от потрясения. Ничуть не смутившись, охотники прихватили мертвеца с собой, да так и таскали, а когда надоело, просто сбросили тело с неба кому-то на крышу. Жизнеутверждающая история, ничего не скажешь. «Над Фьёльби проходит тропа дикой охоты», — пояснила Вивиан, доставая из холодильника готовые сэндвичи и пакет апельсинового сока для Грейс. Исторически так сложилось. Тысячи лет тролли давали милостивое позволение охотникам раз в год проскакать над своими владениями, а те взамен следили, чтобы на землях троллей не появлялось нежелательных гостей. Но в последние годы они не ладят. Черт его знает почему. Грейс только сейчас почувствовала, как голодна, и нетерпеливо расковыряла упаковку сэндвичей. Дряблые белые треугольники хлеба казались влажными, между ними выглядывал унылый листик салата. А внутри, разумеется, была ветчина. Грейс вытащила вымазанный соусом тонкий розовый ломтик и отложила на салфетку. «Поэтому», — подвела итог Вивиан, — «я оставлю волшебную сигнализацию против таких визитеров. Говорят, дикая охота — жуткое зрелище». «Кто говорит?» — поинтересовалась Грейс. «Тролли. А уж если они считают что-то жутким». Она намеренно не закончила фразу, которая прозвучала довольно театрально. Но Грейс вдруг пришло в голову, что Вивиан на удивление просто говорит о таких вещах, которые легко принять за галлюцинации. Может быть, на самом деле ей хочется говорить? Это ведь большая часть ее жизни, о которой она молчала много лет. Наверняка ей Вивиан нужен друг, с которым можно поделиться. Правда, до сих пор друзей она заводила так себе. «Я не могу перестать думать о маминой цепочке», — призналась Грейс. Вивиан, понимающе кивнула и коснулась кармана черного кардигана. Значит, тетка больше не носила ее на шее. «Пока что мы знаем лишь, что Лора не нашла ее где-то случайно». «Почему?» «Волшебные предметы обычно на дороге не валяются, а если и валяются, то не просто так. Их почти невозможно потерять и очень трудно украсть, а если удастся, то вора постигнет страшная кара». «Ты говорила, Лора носила цепочку постоянно, не снимая». «Да», — кивнула Грейс, «хотя мама вообще-то не любила украшений. Получается, цепочка была для чего-то нужна. А почему вы ее сняли?» «Мне и надевать ее не стоило», — покачала головой Вивиан. «Она могла мне запросто оторвать голову, если бы была соответствующим образом зачарована. Повезло, что это не так. Кстати, ума не приложу, как твоя мать могла потерять ее. Звенья не повреждены, замочек цел, а длины в ней недостаточно, чтобы случайно слететь через голову». Грейс пожала плечами и откусила раскисший сэндвич, который все еще держала в руках. Налила себе апельсинового сока, который по вкусу напоминал разведенный фруктовый порошок с кучей сахара. «У вас есть какие-нибудь версии?» «Тьма», — отозвалась Вивиан, прикрыв глаза. «Может, цепочка не переносила мертвецов? Или наоборот, переносила их так хорошо, что ее нужно было регулярно опаивать чьей-то кровью, стоит поблизости возникнуть свеженькому трупу?» Грейс поморщилась. «Звучит как бред». «Согласна», — не стала спорить Вивиан. «Но ничего лучше пока в голову не приходит. Попробую в следующий раз расспросить Сурта». «Можно мне с вами?» — выпалила Грейс внезапно. «Я думала, ты больше не ногой туда». Вивиан от удивления приоткрыла один глаз. «По крайней мере, ты будешь под присмотром». Что-то крякнуло в коридоре, и Грейс вспомнила, что оставила заряжаться смартфон. Надо выложить фото в Инстаграм, пока не забыла. Извинившись, она сбегала в холл и, убедившись, что набежала уже 30% заряда, вернулась в столовую. Экран показал один непринятый вызов. Судя по первым трем цифрам, звонок был не из Фьёльби, а из родного города Грейс. Крис? Кто-то из друзей мамы? Грейс не стала перезванивать. Если это что-то важное, с ней в любом случае свяжутся, а если нет, значит, оно того не стоило. Допивая апельсиновый сок, она выложила фото с троллевого пика в Инстаграм, указала локацию и наложила осветляющий фильтр, чтобы был виден пейзаж. Камера у Томаса была хорошая, так что снимок вышел просто отлично, и асана получилась правильная, несмотря на то, что Грейс давно не практиковалась. В куртке и шапке она смотрелась не так изящно, как в спортивной форме, но все равно неплохо. Подумав, Грейс подписала: «Бака Тхьянасана, поза спокойного журавля. Иногда единственное, что нам остается, это ждать. Пусть журавль научит вас терпению». Подумав, приписала: «Выполнять только под руководством опытного тренера». Она знала, что сейчас начнется. Прибегут мамины френды и будут в комментах заверять Грейс, что Лор обязательно вернется, что ее отыщут живой и здоровой. Но Грейс знала, что потом они пойдут пить кофе, играть с детьми или смотреть сериал, и образ Лоры сотрется из их памяти так же легко, как возник. Телефон агрессивно завибрировал, закрутившись вокруг своей оси. Опять тут незнакомый номер. «Добрый вечер», — заговорил сухой мужской голос. «Это Грейс Берг?» «Да», — нерешительно подтвердила она. «Меня зовут Пол Моррис, я сержант полиции. Это по поводу вашей матери». У Грейс внутри все заледенело. Она готовилась к этому звонку, знала, что однажды он произойдет. Даже догадывалась, что полицейский скажет именно эту фразу: «Это по поводу вашей матери». «Вы нашли ее?» — спросила Грейс, как ей показалось, одними губами. Вивиан переместилась ближе. В Грейс боролись желания получить ответ и заткнуть уши, не слышать, не знать, что произошло. Отодвинув трубку, она нажала на громкую связь. В конце концов, ее опекунша ведь должна знать, зачем звонит полиция. «Боюсь, что нет», — ответил сержант Моррис, и Грейс зажала себе рот, чтобы не смеяться или не заплакать. Руки дрожали. Она выдохнула, выравнивая дыхание. «Журавль учит, нужно быть терпеливой». «Если помните», — продолжал голос трубки, «мы брали на экспертизу ноутбук и смартфон вашей матери. Там нашлось кое-что странное. Скажите, пожалуйста, Грейс, с вами жил кто-нибудь еще?» Она уже не раз отвечала на эти вопросы. В полиции хотели знать, был ли у Лоры роман, приводила ли она кого-нибудь домой, знает ли Грейс о маминых ухажерах. Но Грейс отвечала отрицательно. Никогда при ней Лора не поднимала эту тему. «Меня уже спрашивали об этом», — сдерживая раздражение, ответила она. «Если у мамы и был кто-то, у нас в доме он или она не появлялись». «Ясно. А Лора никогда не теряла телефон? Или, может, отдавала его кому-то на время?» «Вроде бы нет». Грейс не понимала, к чему он клонит. «Может, лучше расскажете, что вы нашли?» Полицейский помолчал, как будто размышлял, говорить или нет. «В мессенджере есть переписка с человеком по имени Рауль». Грейс это имя ничего не говорило. Мамин ученик на курсах йоги. Но Вивиан моргнула и нахмурилась. Грейс бросила на нее вопросительный взгляд, однако тетка промолчала. «Я не знаю, кто это», — сказала Грейс вслух. «А что странного было в переписке?» Она придвинула к себе пакет с соком и налила полный стакан, забрызгав в спешке скатерть. Надо было чем-то занять руки, чтобы успокоиться. Теплый сок казался слаще и противнее, чем холодный. «Они общались довольно агрессивно», — ответил полицейский. «Но это еще не все. Записи были с одного аккаунта». Грейс не сразу поняла, что это значит. Обычно люди сбрасывают сами себе ссылки, чтобы не потерять. Но как можно таким образом переписываться с другим человеком? «Грейс, вы меня слышите?» — спросил сержант Моррис. «Да, я здесь», — похватилась она. «Просто задумалась. Я не знаю, что это значит. Можно взглянуть на записи?» «Да». Большая часть переписки удалена, но последний диалог сохранился. Я выслала вам скриншот на электронную почту. Перезвоните, если что-нибудь придет в голову, хорошо?» Грейс отключилась и положила телефон на стол. Тетка взяла стакан с соком и сделала большой глоток, поморщившись, как будто хлебнула грязной воды. «Пойду принесу ноутбук», — осипшим голосом произнесла Грейс. «На нем удобнее смотреть, чем на маленьком экране». Она побежала в мансарду, стараясь в темноте не споткнуться о крутые ступеньки. Дерево скрипело под пятками, а свет на втором этаже зажегся не сразу. Наверное, где-то в выключателе отходил контакт. Грейс разворошила свою одежду, сваленную на кровати, и достала оттуда ноутбук, от которого провод тянулся к розетке. Слава богам, ей хватило ума оставить его заряжаться, когда она отправилась на гору. Письмо от Морриса пришло с рабочего адреса. Грейс нетерпеливо нажимала на Enter, но ноут был старый, и письма открывались очень медленно. Наконец, картинка появилась, и они с Вивиан синхронно склонились к экрану. Переписка была совсем короткой, всего 3 сообщения. Первое гласило: «То, что ты мне предлагаешь, не называется договориться, это называется диктовать условия. Я понимаю, что ты нервничаешь, но я давно не мальчик и могу держать себя в руках. Мне нужно больше свободы». Следующая запись спустя час. «Рауль, у тебя есть свобода. Больше, чем на 1 день в месяц, не рассчитывай. Переговоры окончены». И последнее. «Думаешь, дрянь такая, я с тобой не справлюсь? Мы больше не будем договариваться, Лора. У тебя был шанс». Больше сообщений не было. Грейс еще раз перечитала странную короткую переписку. Все 3 сообщения были месячной давности. Мама в тот день была еще в Гуа. Скорее всего, там она и познакомилась с этим Раулем. Неизвестно, что между ними произошло, но он ей угрожал. А через несколько часов мама пропала. Конечно, полицейские в Гуа по запросу коллег уже опрашивали постояльцев и персонал отеля. Но тогда у них не было имени подозреваемого. А теперь есть. Грейс схватилась за телефон, но тут же замерла, не успев нажать обратный вызов. Ей пришло в голову, что в полиции тоже сидят не дураки. Наверняка они уже проверяют эту версию. Вивиан тем временем выключила верхний свет и зажгла круглую лампу над столом, мягкий свет которой бросал блики на экран ноутбука. Потом тетка открыла один из шкафчиков и вернулась к столу уже со стаканом янтарной жидкости. Судя по запаху, это был виски. Грейс ни разу не видела, чтобы тетка пила алкоголь, но, может, у нее тоже сдали нервы. «Я ничего не понимаю», — призналась она. «Эта переписка окончательно все запутала. Кто такой Рауль? Почему он угрожал маме? И даже если сел с ней в самолет, как умудрился в полете избавиться от нее?» «Я знаю, кто такой Рауль», — сказала Вивиан и сделала большой глоток виски. Грейс жадно подалась вперед. Она боялась даже дышать. «Лора наблюдалась у психиатра?» — внезапно спросила тетка. «Понятия не имею», — растерянно ответила Грейс. Она ожидала услышать что угодно, только не это. «Вы думаете, он тут замешан? Рауль — это врач?» «Нет», — коротко ответила Вивиан. «Рауль — это Лора». Спустя 2 часа Грейс лежала в кровати уже в пижаме, но все так же без сна. Раз за разом она прокручивала в голове то, что сказала Вивиан. «Помнишь, я говорила тебе о мальчике, которого придумала в детстве и который меня мучил? Угадаешь, как его звали? Мне кажется, стоит рассказать полицейскому, что у твоей матери была вторая личность, которая, похоже, не очень-то любила первую. Может, это она перехватила контроль и сбежала?» Чем дальше, тем больше это казалось бредом. Разве может человек скрыть, что у него психическая болезнь? Как это вообще можно спрятать? И не от друзей или коллег, а от собственной дочери, с которой живешь в одном доме. Не могла же мама вести себя как обычно все время, кроме одного дня в месяц. К тому же Лора бы лучше позволила лишить себя родительских прав, чем подвергла Грейс опасности. Или нет? Что она вообще знает о матери, если та скрывала даже серьезное психическое расстройство? Не кстати вспомнились любимые мамины книги, которые всегда стояли на полке у ее кровати. Пособия по самоконтролю, медитациям, очищению разума. А еще множественные умы Билли Миллигана, пятая Салли и знаменитая Сивилла. Все они были посвящены тому, что когда-то психиатры называли раздвоением личности, но потом отказались от неточного термина. Глупо говорить о раздвоении, если в одном человеке может оказаться больше 20 личностей. В наши дни это называют диссоциативным расстройством идентичности и давно уже не лечат электрошоком. Наоборот, главной задачей врача считается научить пациента жить в мире со своими другими «я». Почему же Лора не обратилась за помощью? Может, боялась, что если о расстройстве станет известно, социальные службы отнимут у нее ребенка? Или просто не хотела ничего знать о сидевшем внутри Рауле, которому нравилось плескать щелочью в глаза людям? Незнакомая темнота шелестела из углов и надвигалась мутными липкими тенями. Грейс встала и зажигла ночник. Но кому помогают ночники? Они не разгоняют мрак, а только показывают, как на самом деле темно вокруг. Наконец она выключила лампу, легла лицом к двери и смотрела на нее, пока не заснула.